тачка S-класса. Тебя влюбляются все сразу, дарят машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу, дарят машины и алмазы, но тебе мало. Москва, Джумейра, круглый год лета. Белый песок, она снова раздета. В ожидании принца, стоя у причала. На новом С-классе, вот и новое начало. С ней и так все понятно, даже без слов. Она получит все, не открыв даже рот. Зеленый президент ликует от восторга. Хулигает у шеста, под капкан мода. Я к тебе так близко, чувствуешь мой жар? Давай сбежим к тебе, устроим пожар. Позовем подруг, сядем первый ряд. Ты знаешь, не унять, я с тобой не унять. Т-т-т-тони, мы в твоем доме. Ты танцуешь голый, это заводит. Долгая ночь, потом вкусный завтрак. А пока я буду тебя лайкать. Моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу. Дарят машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу. Дарят машины и алмазы, но тебе мало. Знает мое имя, как Луи Прада Гуччи. Знает мое имя, знает Тони лучший. Мой голодный взгляд, и она до дрожи. Девочка элитка, в этом и похоже. Ее выбор жизни, только стиль люкс. Встреча со мной, ей пошла в плюс. Девочки по вкусу, мой ритм блюз. За порядок в доме отвечает электролюкс. Она так красива, во власти Бенджамина. Бокал Сато Марго, поцелую у камина. Она моя принцесса, аромат жасмина. Манит свои покои, моя жизнь малина. Т-т-т-тони, мы в твоем доме. Ты танцуешь голый, это заводит. Долгая ночь, потом вкусный завтрак. А пока я буду тебя лайкать. Моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу. Дарят машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу. Дарят машины и алмазы, но тебе мало. Тебя влюбляются все сразу, дарят машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса, ты моя девочка S-класса. Тебя влюбляются все сразу, дарят машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса, тебя влюбляются все сразу,